Фильмография. Упомянутые в книге фильмы вовсе не моя выдумка, и вы можете запросто их посмотреть. «Прибытие поезда на вокзал Ля-Сьота» в моей книге «Прибытие поезда на вокзал», 1895 год, «Братья Люмьер». «Путешествие на Луну», 1902 год, Жорж Мельес. «Исчезающая женщина», 1896 год, Жорж Мельес. «Наконец, в безопасности», 1923 год, Гарольд Ллойд. «Часовой механизм», 1931 год, мультфильм Уолта Диснея из серии «Наивные симфонии». «Париж уснул», 1924 год, Рене Клер. Фильм о том, как остановилось время. Хьюго упоминает о нем, когда они с Изабель были на башенных часах. «Миллион», 1931 год, Рене Клер. Другие фильмы, упомянутые в этой книге. «Малыш», 1921 год, Чарли Чаплин. «Молодой Шерлок Холмс», 1924 год, Бастер Китон. «Девочка со спичками», 1928 год, Жан Ренуар. Два фильма, которые повлияли на создание этой истории. «Ноль за поведение», 1933 год, Жан Виго. «400 ударов», 1959 год, Франсуа Трюфо. Написанная мной история — чистый вымысел. И хотя кинорежиссер Жорж Мельес действительно был, мой книжный персонаж все же совсем другой человек. Узнать о настоящем Жорже Мельесе вы можете на сайте www.missinglinkclassichorror.co.uk. Наберите в системе поиска слово «Мельес», и вы найдете ссылки на рассказы о его жизни. В недавно изданной детской книге о раннем кинематографе есть большая глава про Жоржа Мельеса. Имеется в виду произведение Пола Кли «Доголливудская эпоха. От игры теней до голубого экрана». Издательство «Clarion Books». В отличие от легендарного Жоржа Мельеса, у которого я хотя бы позаимствовал имя, Хьюго и Изабель полностью литературные герои. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.